Глава 35. Алина. «Ты все запомнила?» «Да, Эмир». «Точно? Повтори». «Господи, да сколько можно? Я уже 100 раз ему повторила наш план, а ему все мало. Приходится повторить 101, иначе не отстанет. Мы приедем на праздник, поздравим маму и первые 2-3 часа не будем ничего предпринимать. Папа должен поверить, что мы приехали в гости без задней мысли». Только когда он по обычаю пригласит нескольких своих друзей покурить его любимые кубинские сигары в отдельном помещении, я смогу начать действовать. Буду предельно осторожна, особенно когда окажусь возле сейфа. Спешить мне категорически запрещается. Все, доволен? Нет, недоволен. Ты забыла 2 главных нюанса. Каких? Первый, ты будешь открывать сейф, только если он прежний. Второй, ты должна держать свой телефон возле себя. Если я напишу, что тебе нужно отступить, ты немедленно сделаешь это. Если я отдам другой приказ, ты тоже выполнишь его немедленно и без вопросов. Поясняет Эмир, и я закатываю глаза. Я помню об этом, Эмир. Сколько можно повторять одно и то же? Ты больше недели мариновал мне мозг своими наставлениями. Столько же я ежедневно тренировался открывать модель сейфа, как у папы. Да я в чертова спецагента уже превратилась. Я совсем справлюсь, прекрати так переживать. Это ты сейчас думаешь, что легко совсем справишься. Но неизвестно, как ты начнешь вести себя в кабинете под воздействием стресса. Последние месяцы моей жизни — это сплошной стресс, Эмир. Думаю, с еще одним стрессовым днем я как-нибудь сумею справиться. Выдаю, не скрывая раздражение, и устремляя взгляд в тонированное окно. Мы уже подъезжаем к нашему элитному поселку, до родительского особняка осталось ехать около 5 минут. И пусть я бурчу на Эмира за то, что он не прекращает волноваться, сама я волнуюсь, не меньше него. Просто стараюсь не подавать виду. Боюсь, если муж поймет, что мои поджилки трясутся от нервов, он решит все отменить. А я не могу этого допустить. «Алина», — нарушает Эмир тишину автомобильного салона. Не желая слышать еще одну порцию наставления, я на старте намереваюсь потребовать его помолчать, да только поворачиваюсь к нему лицом, и мои губы оказываются захвачены в плен его губ. Эмир проскальзывает языком внутрь и целует меня глубоко, но нежно и неспешно. Смакую и словно запускаю в мою кровеносную систему сильно успокоительное. Даже пальцы перестают подрагивать. Впервые за сегодняшний вечер. «Спасибо». Оторвавшись от моих губ, произносит Эмир и прижимается к моему лбу своим. «Спасибо за то, что помогаешь мне, Алина». «Я еще ничего не сделала. Поблагодаришь, когда дело будет сделано». Касаясь его гладко выбритой щеки и снова целую. До тех пор, пока водитель не сообщает, что мы приехали. «Нам пора, крутой спецагент», — усмехается Эмир и отстраняется. «Не только крутой, но еще и чертовски сексуальный вообще-то». Поигрывая бровями, перекидываю копну легких волн на одно плечо, вынуждая мужа засмеяться. Обожаю его смех, обожаю его улыбку, хочу видеть ее как можно чаще. А еще хочу видеть его плотоядный взгляд, которым он повторно оценивает мое длинное черное платье с открытой линией плеч и глубоким вырезом на бедре. Такой сексуальный, что мне аж больно смотреть. Морщась, муж поправляет выпирающий бугор и выбирается из машины. Обходит ее и открывает мне дверь. Я столько месяцев грезила вернуться домой. В свои родные стены, в свою любимую комнату. Но сейчас вид монументального особняка кажется мне до боли чужим. Будто не здесь я жила с самого рождения. Парадный двор почти полностью заполнен люксовыми автомобилями, сад освещен ночными фонарями и разноцветной подсветкой фонтанов. Из дома доносятся голоса людей и звуки живой музыки. Наверняка мамин любимый пианист опять играет. Она приглашает его на каждый свой день рождения, который с года в год проходит по одному и тому же сценарию. Меняются только декорации, а гости, их светские беседы и праздничная программа плюс-минус остается прежней. «Добрый вечер, Алина Григорьевна». С улыбкой приветствует меня дворецкий, проверяющий на входе приглашение гостей. «Добрый вечер, Эмир Даган. Рада приветствовать вас в доме Воскресенских». Слышу тихую усмешку Эмира. Сама же выдавливаю ответную улыбку дворецкому и, держа мужа за локоть, вхожу в дом. Маму мы находим минут через 10 неспешной прогулки по праздничному залу. Она общается со своими подружками и, как всегда, выглядит бесподобно. Бордовое платье в пол ей очень идет. Она у меня настоящая красавица и фигурка, как у куколки. По маме даже не скажешь, что сегодня она отмечает свой 5-й юбилей. Но это и не удивительно. Когда есть деньги и уйма свободного времени, выглядеть как мымра просто невозможно. Сама по себе знаю. «Привет, мам», — произношу я немного неуверенно, но с улыбкой, и три пары женских глаз устремляются на меня. «Алина», — выдыхает мама, и ее взгляд окрашивается изумлением. «Мама не знала, что я уже больше недели нахожусь в Москве. Еще в Турции я попросила Эмира договориться с папой, чтобы, во-первых, тот ни слова не говорил маме о моем похищении, а во-вторых, чтобы мой приезд на ее юбилей стал сюрпризом. И мне удалось ее приятно удивить. Ключевое слово — приятно. В этот раз мама не смотрит на меня с ужасом и неприязнью, а с удовлетворением оценивает мой шикарный образ и сковывает в крепкие объятия без страха испачкаться в навозе. Отголоски нашего последнего неприятного разговора начинают зудеть в голове, но я их тут же заглушаю, обнимая маму в ответ. «С днем рождения, мама!» — шепчу я возле ее уха. «Спасибо. Ты не представляешь, как я рада, что ты здесь. Это лучший подарок из всех». «Но он не единственный». Раздается низкий голос Эмира, и мама отпускает меня, переводя взгляд на моего мужа. «Поздравляю вас, Светлана Николаевна». Эмир вручает маме подарочный футляр, и она, преисполненная любопытством, тут же его раскрывает. То, что загорается в ее кореглазом взгляде и во взглядах маминых подруг при виде бриллиантового колье, не описать словами. Там взрывается фейерверк поярче того, что окрашивает московское небо в новогоднюю ночь. «Боже мой!» — охает мама, прислоняя руку к груди. Видимо, мой приезд все таки передвигается на второе место в рейтинге лучших подарков, а зазнавшийся индюк вмиг превращается в самого лучшего зятя на свете. «Это же колье из лимитированной коллекции Гарри Винстон!» — в шоке бледнеет Елена. Вторая же мамина подруга Кристина и вовсе потеряла дар речи. «Мне довелось его видеть только на голливудских звездах. Как вам удалось его добыть, Эмир?» «Ради любимой тёщи не такое достанешь». Муж не удерживается саркастической усмешки. Правда, ее улавливаю только я, едва подавляя в себе смешок. Мама с подружками, кажется, вообще больше ничего не слышит и не видит, кроме украшения стоимостью как полуостров. Я говорила Эмиру, что не нужно тратить так много денег на подарок маме, но он остался непреклонным. И сейчас я даже рада, что Эмир настоял на своем. Мама радуется, как маленькая девочка, будто впервые в жизни видит бриллианты. Умора. «Чему вы так бурно восторгаетесь, дамы?» Я вздрагиваю, когда неподалеку раздается стальной мужской голос. Такой родной и в то же время чужой, ненавистный, за считанные секунды наполняющий меня злобой. Тело непроизвольно напрягается, я крепко сжимаю руку Эмира, стоит папе оказаться прямо возле меня. «Ох, моя любимая дочь и зять наконец приехали. Вот так радость!» — произносит папа и обнимает меня, поражая и зля одновременно. Он никогда меня сам не обнимал, ни разу в жизни. А когда я в детстве забиралась к нему на колени и пыталась получить хоть немного отцовской ласки, он отмахивался от меня, как от назойливой мухи, ссылаясь на то, что занят работой. А сейчас этот лицемер обнимает меня, словно действительно скучал по дочке, которую по его вине похитили и чуть не изнасиловали. Даже по спине несколько раз ладонью проводит и целует в щеку, а затем, как ни в чем не бывало, протягивает руку Эмиру. «Рад тебя видеть, Даган. Наслаждайся праздником и чувствуй себя как дома». Улыбается папа так искренне, будто не он виновник всех трагедий Назара. «Скотина! Какая же мой отец, скотина!» Я едва беру свои эмоции под контроль, лишь бы не врезать ему по его лживой роже. Но уверена, что в моем взгляде четко пестрит вся ярость, сотрясающая меня. Радует, что папа быстро потерял ко мне весь интерес и теперь смотрит исключительно на Эмира. И нужно отдать мужу должное, он превосходно держит лицо. По нему невозможно считать ни одной негативной эмоции. Эмир отвечает на рукопожатие, вежливым тоном, благодарит за гостеприимство, а затем мамины восторженные комментарии о подарке Эмира разряжают атмосферу, позволяя мне выдохнуть и немного прийти в себя. Как я и предполагала, сегодня мне не удастся поговорить с мамой по душам и извиниться перед ней за мою пылкую тираду в центре. Мама всецело предалась празднованию и общению с гостями. Но оно и к лучшему. Мне не хотелось бы никуда отходить от Эмира. С его поддержкой я чувствую себя увереннее. Дальше прием идет своим чередом. Бессмысленные разговоры с гостями, вымученные улыбки, выступления любимых маминых певцов и артистов, тонны однотипных поздравлений в ее адрес, вспышки фотокамер и изысканный ужин. Эмир предлагает мне что-то съесть, но я отказываюсь. Кусок в горло не лезет. Ожидание убивает, меня нервирует до предела. Помню, даже в школе я всегда шла сдавать устные экзамены первые, чтобы быстрее отстреляться и расслабиться. Но на сей раз торопиться нельзя. Всему свое время. И потому, когда отец, наконец, предлагает своим близким партнерам уединиться покурить сигары и выпить виски, я чувствую себя такой заведенной, что того и гляди, начну звенеть от перенапряжения. «Эмир, надеюсь, ты присоединишься к нашим мужским посиделкам?» — спрашивает папа, подойдя к нашему столу. «Мы уже полгода одна семья, но так и не пообщались нормально. Не дело». «Согласен», — без колебаний выдает Эмир и поворачивается ко мне. «Не заскучаешь без меня?» «Конечно нет. Я пока попытаюсь выловить маму среди гостей». Муж берет мою руку и целует тыльную сторону ладони, взглядом посылая мне силы, прося успокоиться. «Я скоро вернусь», — произносит он и уходит с папой. Слежу за тем, как они скрываются в гостиной, закрывая за собой дверь, и понимаю. Пришла пора действовать. Нельзя терять ни секунды. Тихо выдыхаю, собираюсь с духом и встаю со стула. Ноги дрожат, ладони потеют, сердце бьется тревожно и неистово. В груди, в горле, в ушах, даже музыку и другие шумы праздника перестаю слышать. Сквозь этот громкий бой прорываются лишь указания мира и все пункты нашего плана. И я выполню все, как того требовал муж, четко и без самодеятельности. Я справлюсь, я должна справиться. Я не имею права на ошибку.